Ух ты, ну, нихуя себе. Вот это бит. Я в шоке, блять, вся семья в шоке. Бабушка вышла, думает, ебанулся. Ну, крутой чувак на самом деле его сделал, Артем его зовут, вообще пиздато. Ну, я его, конечно, послушал, да, крутой трек, но вот сейчас, по идее, должен быть дроп, да, а его не будет. Смотрите, типа, я не пизжу, вот сейчас какой-то счет денег, хуй знает, это вся хуйня. Вот здесь должен быть дроп, да, но его не будет. Вот так. Да, сука. Ну, типа, здесь, но вот зато сейчас мы дальше. 6 утра. Я заканчиваю катку, которая в доту, блядь. Захожу в интернет. Интернет, который должен, блядь, заказать закладку. Закладка асфальта. В 7 утра в дождь. Хочу отдать респект. Респект! Ну нихуя себе. В дождь в этой музыке две ноты. Вдвое больше, чем у тебя мозгов. Раз, два, один. Реально вдвое больше. Вау. Не, ну после такого нужно передохнуть. Сейчас еще же дроп будет через пару секунд. Ёб твою мать. Сейчас зажжем, пацаны. Я в белом. Город серый. Но я в белом. Рэперу. У вас родился сын родился. К вашему сожалению. Вашему сожалению. Почему? У него повадки рэпера. Ну, рэпер, блин, вы поняли. Он спиздил мой колпак. Колпак, блядь. И 3 грамма. Гашиша. Я в 7 утра в дождь. В дождь, сука. За ними вышел. Я в белом. Город серый, но я в белом.